11. Меня тоже нередко одолевают разные мысли. Я часто думаю о своих соседях. Иногда открываю окно, чтобы проветрить жилище, ведь кондиционер меня заставили снять. Но если на улице становится шумно, например, резко затормозит машина с громко включенной музыкой, я встаю и закрываю даже фортку. Стоя у окна, разглядывая звезды и машины, я продолжаю думать о соседях, особенно о Тарье и Веннике. Однажды Тарья чуть не попался, они, как обычно, вышли со склада, натаскали несколько сумок, загрузили багажник «Жигулей», «Такса» и проехали по ночному Нижнему. Но машину поставили не у подъезда, а с другой стороны, утратили бдительность. Попрощавшись с товарищами и с водителем «Такса», Тарья уже переходил дорогу, как увидел патруль, Паули и Менти. Дверь машины была открыта, а из нее высовывались нога и автомат. «Куда ты ездил, Тарья?» — высунул вторую ногу из машины инспектор Паули, когда Тарья поравнялся с дверью. Менти продолжал сидеть за рулем. «Нет, я с работы», — ответил Тарья. Много лет проработав на вокзале, он знал, что в такое позднее время ни один поезд не приходит в Нижний. Уж его-то Паули на такой мякине не проведет. «А что у тебя в сумках?» «Продукты», — не моргнув глазом, признался Тарья. «Зарплату выдали продуктами». «А что так поздно?» «Загуляли немного с друзьями. Посидели в закусочной. Не нести же водку домой». Тарья был совсем не дурак. Он был воробей стреляный. «Садись, поедем проверим», — подал голос Менти. Вместе с инспектором Паули они проехали в районное отделение. Всю ночь Тарья просидел в компании загулявших местных девиц Хильи и Вильи, которые все лезли к нему с поцелуями. Вернулся Тарья домой к полудню следующего дня. Инспектор не дождался ни одного заявления об ограблении гипермаркета и плюнул. На воротнике мужниной рубашки Веннике обнаружила следы помады, а от самого пахло алкоголем и чужими женщинами.